Глава 19. «А Игнат?» «Игнат раненых с вокзала возит», — бросил на ходу ловец снов. Состав из Сталинграда пришел. Насмешливо. «А ты что, уже утомился на своих ногах идти?» Шурка не ответил. Дошли молча. Он не шутил, не кривлялся, только глотал зевки, мелко моргая глазками. Под ними были сизые мешочки. Вид у Павла Ивановича был усталый. «Работы много», — буркнул. Повесил плащ на гвоздик. «Руки помыть». «Я вам полью, идемте». Ловец снов шелестел за ним своим белым халатом. Руки вымыл молча. Молча промокнул поданным полотенцем. Молча погрузил их в свой портфель, чем-то захрумкал, перекладывая, и вынул обычный стетоскоп. «Интересно, а в других городах он сейчас кто? Слесарь, водитель трамвая, продавец, летчик? Есть у него жена, дети? Ушел на фронт?» Тот услышал мысль, глянул неодобрительно, но вслух не ответил ни шуткой, ни извительным замечанием. Никак. На ходу вставил дужки в уши, расправил резинового червяка, подышал на железный кругляшок, согревая, и опустил его в ящик к Вале Маленькому. Шурка подошел, заглянул. Валя Маленький серьезно изучал незнакомое лицо. Хороший, плохой. Круглое железное ушко переступало по его груди. Ловец снов слушал, подняв глаза к потолку. «Так-так. А Валя Маленький нам зачем?» Скинул дужки себе на плечи. Стетоскоп болтался у него на груди. Теперь ловец снов пальцами щупал Валю за ушами, за щеками, за обе стороны сразу. «Незачем. Работа у меня такая. Осмотр». Принялся осторожно мять Вале живот. Он весь сегодня был какой-то не такой, нахохлившийся, усталый, не страшный. Шурка осмелел. «А вы на Игната? За что разозлились?» Тот удивленно моргнул. «За что вы его в лошадь превратили?» На миг лицо ловца снов стало обычным. Встали треугольником брови, иронически скривился рот. «Он и есть лошадь, и всегда ею был. Просто однажды стукнуло в башку его дурную, захотел человеком стать». Наконец поглядел Вале в лицо. «Молодец, как соленый огурец». Валя заулыбался без зуба, пустил пузыри. «Детей легко дурить», — подумал Шурка. Он и бобку бы надурил, и никакой бы глаз не помог. Ловец снов убрал стетоскоп, взял за спинку стул, поставил посреди комнаты, сел, расставив колени, подтянул к себе портфель, кивнул. «Садись напротив меня». Шурка выволок к себе стул, сел. «Тоже осмотр?» — спросил он склоненную белую спину. Ловец снов, изогнувшись, снова рылся в портфеле. «А ты на что-то жалуешься?» Выпрямился. В руках у него был бубен. «Еще как!» — подумал Шурка. «С чего бы только вам начать перечислять?» Ответил. «Нет». На бубне колыхались пушистые хвостики. «Хорошо». «Закрыть глаза сейчас?» «Как хочешь». Шурка закрыл, но сразу открыл. «Только я ничего не помню. Я не помню страну младенческих снов». «Не страшно. Это нормально, что ты не помнишь. Ты же не помнишь, как был младенцем?» «Нет». «Молодец». Шурка посмотрел на него с сомнением. «Страну младенческих снов каждому человеку необходимо забыть», — пожал плечом ловец снов. «Если начал жить в этом мире. Поэтому младенцы и не разговаривают, чтобы в этом мире не наболтали лишнего, пока они все помнят». «Значит, когда Валя Маленький научится говорить, он все забудет?» «Он научится говорить?» «Только когда точно все-все забудет», — поправил ловец снов. «А пока страна младенческих снов ему ближе, чем это. Там он все знает, во всем разбирается. Ему там привычнее. А здесь он совсем новый, ничего не может, ничего не понимает. Один. Тоска». «Знакомое чувство», — промелькнуло у Шурки. «Он поэтому все время спит», — покосился на ящик. Ловец снов кивнул. Бубен лежал у него на коленях. «Они спят, а я сижу рядом, ловлю сны». «Зачем, если им там привычнее?» «Верно. Я и сказал привычнее. Я не сказал лучше или веселее». Тон был прежний, нахальный. Шурка вздохнул. Врач хлопнул его по плечу. «И потом, знаешь ли, из этой страны можно и не вернуться». «Чего ты вскочил?» «Ничего». Шурка снова сел.

лицо? Ужаснулся Шурка. Хотя бы еще раз его увидеть, чтобы не забыть больше никогда. Он попробовал увидеть папу, но видел только светлый силуэт с синим пятном купальных трусиков, а мяч все качался в волнах, в пустой голове отдавался их плеск. Закричали чайки голосом ловца снов. Ой, Шурка почувствовал, как дернулось сердце, как будто от сердца тянулась веревка. Веревка натянулась, какая тяжелая. Веревка между ним и ловцом снов. А если тот наврал? А пальцы разожмет. Веревка снова дернулась, отдало прямо в сердце. «Держит меня», — понял Шурка. Вокруг Шурки снова была идеальная непроницаемая темнота. Ветер стал холодным, и мысли тоже. «А Валя маленький», — думал Шурка, бедный. У Вали маленького не было даже воспоминаний. Своего папу он ни разу не видел. Нечего ему было помнить. Мысли Шурки качались, прыгали, путались. Ветер выл, стонал, рыдал, ухал. И вдруг стих. Некоторое время тишина была такой же непроницаемой, как темнота. Потом Шурка услышал. «Бедняга!» Вздохнул кто-то в комнате. «Бедный коняга!» «Жалко животную!» — сокрушался в ответ другой. «Вы меня слышите?» — встрепенулся Шурка. «Эй! А людей что, не жалко, Бородин?» Вдруг спросил голос, а другой ответил. «Люди, товарищ Кольцов, знают, что делают, а животные не виноваты ни в чем». Потом заговорил воодушевленно. «Каплан, чай-то пить будем?» «Какой еще каплан?» — похолодел Шурка. «Будем», — отозвался Бородин. «Сейчас все будем, товарищ командир. Валентин-то наш где? Не видели Валентина?» И подумав, может, опять ягоды под снегом ищет. «Валька!» — заорал голос. Другой рассуждал. «Какие ягоды под снегом?» «Да которые с осени замерзли, а зверье не обобрало, уснуло на зиму». «Чхиидзе, ты дрова притащил? Вон дерево в щепки разнесло. Набрал бы ты на растопку, что ли?» «Где вы? Где вы?» — шептал в ужасе Шурка. Но голос отвечал явно не ему. «Городской ты человек, Бородин. Щипая-то сырая больно. Дерево-то живое было». Шурка перестал чувствовать свои руки и ноги. «Стойте!» — попробовал он позвать ловца снов. «Таня не знает никаких Бородина и Каплана». «Выпьем, пока затихло». «Я зашел не туда!» — крикнул Шурка. «Назад!» «Вот немец гад!» Меланхолично заметил на это, вероятно, Чхиидзе. «Бьет ровно по часам. Может, чаю успеем выпить?» и вдруг заорал страшно. «Ложись! Верните меня!» — кричал Шурка, закрыв глаза руками, потому что боялся, что от отчаяния они раскроются сами. «Вернитесь!»